прощаясь с бумагой, кисть танцует с бытием, продлевая переход из нечто в ничто. Удачный иероглиф требует участия каждой мышцы. Поэтому, как показывают нам китайские боевики, понаторевший в письме ученый может увернуться от стрелы и убить соперника беглым движением пальца. Я, конечно, не рассчитывал стать мастером. Мне хотелось узнать его при встрече. Изведя бумагу с целого рисового поля, я понял одно. Чтобы подделать работу китайского писца, надо стать таким, как он. Словно непроизвольный жест, вырвавшийся возглас или получившееся стихотворение, каллиграфия передает всего человека, а не его вменяемую часть. Полностью выразить себя на бумаге, пожалуй, надежнее, чем оставить потомство, и вряд ли проще. Но о том и другом можно узнать, лишь попробовав. Не доверяя умозрительным навыкам, я учусь, чтобы нащупать границы своей пригодности и описать все, что находится по ту сторону. Говорить можно только о том, чего сам не умеешь. Попробуйте объяснить, как мы ходим. Футбол. Дело другое. Понятно, что первого иероглифа мне хватило надолго. Напоминая нашу F, он изображал Китай со всей доступной пиктограмме наглядностью. Квадратную землю пересекала черта, указывающая центральное место Поднебесной империи. За ее пределами люди становились животными. Одни теряли речь, другие не умели спать, третьи — просыпаться. Космогонии китайские мифы не интересовались. Мир вечен. Он был всегда, поэтому у него нет естественной истории, только наша, человеческая, точнее, китайская, ибо варвары не в счет. Китай резко континентальная страна, как Россия. Но, в отличие от нее, он, владея морями, к ним не стремился. Конфуций упоминает море однажды, угрожая в случае провала своего педагогического проекта сесть на плот и отправиться в безвозвратное плавание. Другими словами, море не стихии свободы, а приют отчаяния. И в стихах море почти не вспоминают. Зато реки текут по всей классической поэзии. Проведя в море первую половину жизни, во второй, чтобы было с чем сравнивать, я перебрался к Гудзону. Если глядеть на него с прибрежных утесов, то даже в штиль гладь реки покрывают необъяснимые узоры. Не добившись разгадки, я решил считать их иероглифами природы, которые на поверхности вод чертят стихи для своего, а не нашего удовольствия. Подражая ей, Хан Шань, любимый поэт американских битников, писал стихи на скале и посвящал их ветру. «Мудрые, — говорил Конфуций, — наслаждаются водой, благородные — горами». Их союз порождает совершенного человека и исчерпывает китайский пейзаж. Величие этого искусства в том, что на тысячу лет непревзойденной живописи хватило одного сюжета. К истине ничего нельзя добавить, не исказив ее. Пределом фантазии китайский художник считал камни небывалой формы. Демонов, говорил он же, рисовать легче всего. Их никто не видел. Разнообразие претило их эстетике, как нам рюшки на гардинах. Минимум больше максимума, потому что он включает все, вычитая лишнее. Ночью все кошки серы. Как монохромная живопись, которая